Прошло несколько дней. Каждое утро Стив наведывался в кабинет хозяина отеля, расположенный в цокольном этаже здания. Сеньор Сутрас встречал его радушно, угощал крепким, необыкновенно ароматным кофе. Говорил о погоде, о биржевых новостях, а в заключение, когда они оставались вдвоем, отрицательно качал головой и лаконично пояснял: «Пока ничего, надо еще подождать». В одной из таких встреч, уже прощаясь, Сутрас вдруг поинтересовался, владеет ли Стив приемами карате. «Немного», — ответил удивленный Стив. «А что, может понадобиться?» «В вашем положении не исключено», — улыбнулся толстяк. «Впрочем, это больше будет зависеть от вас». «Я давно перестал тренироваться регулярно», — пожал плечами Стив. «И напрасно. Карате — эликсир здоровья». «Проблема времени, сеньор Сутрас. Но сейчас время у вас есть. Могу порекомендовать неплохого тренера». «Кто такой?» «Тео Ионг Хаук, сингапурец. Один из немногих, кто еще владеет приемами санчиндо, древнекитайского воинского искусства. Когда-то его создали и усовершенствовали буддийские монахи, добиваясь свержения власти маньчжуров. Потом оно стало своего рода школой самосовершенствования. Человек с помощью этого искусства познает неведомые ему возможности своего организма, своих мышц, например, нервной системы». «И что может ваш Тео?» «Многое», — усмехнулся Сутрас. «Может, например, стоя на двух коробках яиц, разрубить ударом руки стебель сахарного тростника, подвешенный на двух бумажных полосках. Разумеется, и бумажные подвески, и яйца в коробках останутся в полной сохранности. Чудеса какие-то. Только тренировка. Он говорит, что научился балансировать, стоя босыми ногами на яйцах, после года тренировок. К сожалению, не располагаю годом. Овладение многими приемами санчиндо требует меньшего времени. Сколько же он берет за сеанс? Мои друзья, друзья Тео», — расплылся в улыбке Сутрас. «С друзей он не требует ничего, кроме благодарности. И если мне предстоит пробыть тут еще с неделю», — начал Стив, — «смею смиренно просить вас воспользоваться уроками Тео», — закончил Сутрас. «Как разыскать его?» «Он разыщет вас сам сегодня после полудня». «Окей». «Кстати, сеньор Роулинг», — сказал Сутрас, пожимая на прощание руку Стива, — «у нас лишь сегодня утром стало официально известно о смерти Фигуранкайна-старшего. Кое для кого на Филиппинах последствия, вероятно, окажутся более серьезными, чем я вначале предполагал. Но вы-то успели принять необходимые меры?» Сутрас низко поклонился по-японски. «Только благодаря вам, дорогой сеньор Роулинг». Тео Ионг Хаук действительно разыскал Стива в тот же день. После обеда Стив сидел в баре за рюмкой коньяка, когда к нему подошел невысокий молодой китаец с очень правильными чертами смуглого удлиненного лица. Ни белый европейский костюм, ни хрупкая, совсем не спортивная, как показалось Стиву, фигура, не выдавала в нем мага древнекитайского воинского искусства. Они поговорили немного, и Тео тотчас же пригласил Стива на первую тренировку. «Как, сразу после обеда?» – изумился Стив. «Это не помешает», – улыбнулся Тео. «Но вам на некоторое время придется воздержаться от девочек, сигар и вот от этого». Он указал на рюмку с недопитым коньяком. «Окей», — согласился Стив, поднимаясь из-за стола. Пребывание в Маниле затягивалось, и теперь Стив немалую часть своего свободного времени посвящал искусству санчиндо. Тео оказался не только феноменальным мастером карате, но и великолепным инструктором. И хотя у Стива после первых тренировок болели все мускулы натруженного тела, он вскоре оценил, какой удивительный подарок преподнес ему Сутрас. Уроки проходили в небольшом спортивном зале, в цокольном этаже отеля, по соседству с открытым бассейном. После каждой тренировки Стив имел возможность расслабиться в теплой морской воде, заполнявшей бассейн. Каждое занятие начинали с повторения пройденного. Потом Тео показывал новый прием. Отрабатывали его по элементам и целиком. Потом следовали упражнения для различных групп мышц, которые Тео называл гаммами. И в заключение несколько минут боевых схваток. Эти минуты были самыми интересными и самыми трудными, потому что тут Тео демонстрировал все грани своего необыкновенного искусства и подчас не щадил Стива. Одна из тренировок закончилась тем, что Стив потерял сознание. Удар Тео, который Стив не успел отразить, не показался ему слишком сильным. Тем не менее, все вокруг стремительно закружилось и утонуло в красноватой мгле. Когда Стив пришел в себя, оказалось, что он лежит на топчане в дальнем углу зала, а Тео деликатно массирует ему виски, шею и грудь. «Тысячу раз прошу извинить меня», — сказал Тео, помогая Стиву подняться. «Но вы допустили большую оплошность. Я предупреждал, эту часть шеи нельзя открывать. Удар может быть смертельным. Завтра мы пройдем это по элементам». «Сколько лет вы занимаетесь этим, Тео?» – спросил Стив, зажмуриваясь и тряся головой, чтобы избавиться от головокружения. «Всю жизнь». «А сколько вам лет?» «Еще не очень много, 53». «Сколько?» – переспросил Стив, широко раскрывая глаза. Тео повторил. «Невероятно! Я не дал бы вам и половины». «Это Санчиндо», – скромно ответил Тео. «Если будете регулярно тренироваться, до 80 лет останетесь таким, как сейчас, Стив». «То есть законсервируясь на 33-х, уточнил Стив, снова зажмуриваясь, потому что зал вместе с Тео упорно не хотел приостановить вращение. «Около 30», кивнул Тео. «Но тренировки должны быть регулярными. Дважды в день, утром и вечером». «Сеньор Сутрас говорил мне», — сказал Стив, потирая шею, «что вы можете ребром ладони перерубить стебель сахарного тростника. Даже стебель зеленого бамбука. Какой толщины? 1,5-2 дюйма. Невероятно. Хотите, покажу? Хотел бы посмотреть». Тео вышел и возвратился через несколько минут с 2-метровым шестом зеленого бамбука, 2 стаканами и бутылкой кока-колы. «Достал только это», — сказал он расстроенно. «Толщина меньше 2 дюймов. Но мы изменим условия». Он принес с площадки бассейна 2 небольших столика, установил их в метре один от другого, а на края столиков поставил стаканы. Затем он наполнил стаканы кока-колой и протянул бамбук Стиву. «Попробуйте сломать». Стив попробовал, но шест только пружинил. Тео кивнул, осторожно положил шест на кромки стаканов, резко выдохнул воздух и с оглушительным криком разрубил бамбук ребром ладони на 2 равных куска. Стаканы даже не сдвинулись с места, и их содержимое не выплеснулось. «Вот и все», — спокойно объявил Тео, протягивая 1 стакан Стиву, а другой поднося к губам. «У меня даже головокружение прошло», — сказал Стив, залпом выпивая кока-колу. «А еще было? До того момента, как вы разрубили бамбук. Пустяки, стебель тонкий. Они измерили его. Толщина оказалась 3,5 сантиметра. Стив покачал головой. «Вы тоже так сможете», — уверил Тео, — «через некоторое время». «Руку, наверное, тоже отрубите», — поинтересовался Стив. «Нет, но кость будет раздроблена». «А зачем этот крик при нападении и ударе?» «Традиция», — пожал плечами Тео. «Суть — предупредить противника. В Санчиндо все должно быть честно. При самообороне крик может испугать непосвященных нападающих». «А вам приходилось использовать приемы Санчиндо всерьез?» «Приходилось», — лаконично ответил Тео. Стив посвятил Тео и Санчиндо небольшую корреспонденцию для «Калифорния Таймс». Он сам передал ее телетайпам из пресс-центра Манилы, а на следующее утро получил телеграмму от старика. «Жду дела, ТЧК. Экзотические байки больше не нужны, ТЧК. И подпись». Это было напоминание, которого Стив ждал. Прошло уже 10 дней, как он последний раз разговаривал со стариком по телефону из Акапулько. В «Калифорния Таймс» ждали подтверждения версии о наследнике империи Фигуранкайнов, а след потерялся. Или тогда ночью по дороге в аэропорт Феликс Крукс разыграл его? Не похоже, но и не исключено. С какой целью он мог это сделать? Стив не сомневался, что Крукс действительно симпатизировал молодому Фигуранкайну. Скорее всего, он проговорился случайно, в полусне. Следовательно, не мог солгать. Тогда он и сам пытается теперь разыскивать наследника престола. Значит, его люди тоже должны рыскать где-то в этих краях. Надо будет предупредить Сутроса. Однако Сутрос опередил его. В тот же день он позвонил Стиву и пригласил на обед. Стив понял, что дело сдвинулось с мертвой точки и с трудом дождался назначенного часа. Они обедали в верхнем ресторане на крыше отеля. Зал в эти часы был почти пуст, и официанты, заставив стол закусками и фарфоровыми мисками с электрическим подогревом, бесшумно удалились. Стараясь не выдать своего нетерпения, Стив глотал экзотические блюда, почти не ощущая их вкуса, и ждал, когда, наконец, Сутрос заговорит о деле. А маленький толстяк непринужденно болтал о разных пустяках, хвалил китайскую кухню, шутил, распространялся о планах перестройки отеля. Только за десертом он вдруг сразу стал серьезным, замолчал ненадолго, и потом, не глядя на Стива, тихо сказал: «А ведь вашего подопечного и еще кое-кто разыскивает». «Кто?» – встрепенулся Стив. «Пока точно не знаю. Мои люди зачеркнули одного. Он оказался контрабандистом с острова Себу». «Зачеркнули?» – переспросил Стив. «Так получилось», – развел руками Сутрос. «Вы не опасайтесь, все нормально. Драка в портовом баре. Буэна. Здесь это случается постоянно, но их было несколько. Филиппинцы? Нет, китайцы. Разыскивают Цезаря? Его. Значит, он должен быть где-то тут. А вы не знаете, кто еще может интересоваться вашим подопечным? Я как раз хотел вам сказать. В Нью-Йорке есть адвокатская контора Феликс Крукс и сын. Это поверенные в делах Фигуранкайна. Завещание хранится у них. Они, наверное, попытаются разыскать наследника». Сеньор Сутрос с сомнением покачал головой. «Адвокатская контора сделала бы это вполне официально. В посольстве США ничего не известно, я уже наводил справки». Стив тяжело вздохнул. «Тогда остается предположить, что это противная сторона. Разыскивают Цезаря, чтобы избавиться от него. Кто это может быть, по-вашему, сеньор Роулинг? Кто-нибудь из штаба Фигуранкайна? Заинтересованный, чтобы сын не занял место отца? Ну, во всяком случае, они в поле зрения моих людей», — жестко сказал маленький толстяк. «Мои от них уже не отступятся. Хуже, если таких групп есть несколько. А о самом Цезаре по-прежнему ничего?» Сеньор Сутрос облизнул пухлые губы. «Он действительно появлялся тут весной. Жил в одном очень старом буддийском монастыре на острове Миндора. Это недалеко от Манилы. Водился с монахами, даже носил монашескую одежду. С ним была женщина, молодая и очень красивая, как будто малайка с острова Бали. Потом они оба исчезли, по слухам вернулись на Бали. Но там их сейчас нет, это точно. Однако кое-что вам удалось выяснить, и немало», — воскликнул Стив. Сутрос пожал плечами. «Подтвердить ваши сведения? Больше ничего. Их след затерялся в начале июня, сейчас декабрь, но... Подождем еще. Новый день, новые вести». Слова Сутроса оказались пророческими. Следующий день принес долгожданные вести. Стив только начал просыпаться и еще лежал в полудреме, не открывая глаз, когда в дверь негромко постучали. «Войдите», — пробормотал Стив, с трудом приподнимая веки. Картина, которая представилась его взгляду, мгновенно прогнала остатки сна и заставила вскочить. Сам сеньор Сутрос в белом фартуке вкатил в номер столик-тележку с утренним кофе. «Лежите, лежите», — сказал толстяк, закрывая дверь и помахал Стиву пухлой маленькой ручкой. «А то еще упадете с просонья. С добрым утром и с добрыми новостями, сеньор Роулин». «Вы?» — пробормотал Стив, все еще не веря глазам. «Но почему вы?» — он кивнул на столик с кофе. «А почему бы не я?» — удивился Сутрас. «Мой отец, например, всегда сам приносил завтрак своим постоянным, уважаемым гостям. Вы не возражаете?» Он присел на край широкого ложа, которое занимал Стив. «Выпьем кофе и побеседуем, Буэна. Что-нибудь случилось?» «Он нашелся». «Где?» «В Сингапуре». «Цезарь Фигуран Каин-младший?» — на всякий случай уточнил Стив. «Но ведь он вам и был нужен. Значит, мне надо немедленно лететь в Сингапур». Сеньор Сутрас протянул Стиву маленькую, матово просвечивающую чашечку с кофе. «Не торопитесь, он вынужден скрываться. Может быть, догадывается, что за ним охотятся. Но теперь мои люди будут поблизости и примут меры в случае опасности. Он вас знает?» «Нет». «Это сильно осложняет задачу. Он может не поверить. Не захочет разговаривать с вами». Стив пожал плечами. «У меня нет выхода. Я должен встретиться с ним. И как можно скорее, иначе будет поздно». Маленький толстяк задумчиво потер подбородок. «Надо придумать что-то такое, чтобы он понял, что вы его друг». «Зачем? Я просто объясню ему ситуацию», — возразил Стив. «Люди в его положении обычно становятся недоверчивыми. Что вам о нем известно, как о человеке?» «Очень мало», — признался Стив. «Ну вот видите. И все-таки надо действовать». «Разумеется», — согласился Сутрас, — «но только наверняка. А это значит...» Сутрас умолк и задумался. «Это значит, что мне сегодня же надо быть в Сингапуре», — заключил Стив. «Предприятие более опасно, чем вы, очевидно, предполагаете», — тихо сказал Сутрас после довольно долгой паузы. «Там крутится еще кто-то, заинтересованный во встрече. Это и помогло моим людям разыскать след. И еще одно. Похоже, что он стал или его сделали наркоманом. В конце концов, можно прибегнуть к помощи полиции», — заметил Стив. Сутрас сокрушенно покачал головой. «Сингапурская полиция! Сеньор Роулинг, что вы говорите?» «Я имел в виду Интерпол. А какая разница? Обратиться к полиции значит заранее обречь все на провал. Это вам не Европа и даже не Штаты. Нет, тут надо рассчитывать только на собственные силы и возможности. Что же вы предлагаете?» «Прежде всего не торопиться, дорогой сеньор. Вот это меня и не устраивает. Терпение. Существуют две возможности. Первое – похитить его, а уж потом убеждать. Второе – навести на него тех, кто его ищет. Потом отбиться. Ну а дальше – что получится? А что-нибудь попроще? Пока не приходит в голову. Скажите, где его искать, и не откажите мне в любезности сейчас же заказать билет на ближайший самолет в Сингапур». «Ах, сеньор Роулинг, сеньор Роулинг! Билет не проблема. 3 часа полета, и вы в Сингапуре. Но ведь там возле вас не будет Сутраса. Там есть ваши люди?» «Есть, и они помогут вам. Но мне кажется, вы забываете, что находитесь в Юго-Восточной Азии. А Сингапур – экстракт Юго-Востока со всеми его черными и чернейшими сторонами. Вам приходилось бывать там? Только проездом». «Ну вот видите», – тяжело вздохнул Сутрас. «И тем не менее я должен, возможно, быстрее оказаться там. Вы помогли мне разыскать Цезаря. Это уже бесконечно много, и я никогда не забуду о вашей доброте». Сутрас, протестующий, поднял руку. «Не говорите о доброте, сеньор Роулинг. Дело совсем не в ней. И я вовсе не добрый человек, но я вас уважаю, и вы оказали мне большую услугу. У нас на Востоке за добро платят добром, и наоборот. Я считаю своим долгом помочь вам в осуществлении задуманного, и не отступлю до конца. Это мой долг. Кроме того, может быть, и вам когда-нибудь еще представится возможность оказать услугу старому Сутрасу. Пути Аллаха неисповедимы. Вы мусульманин, как и мои предки. Если бы я верил, что смерть не конец всего, — задумчиво сказал Стив, — я, наверное, принял бы учение Корана. Никогда не поздно сделать это, сеньор мой. В сущности, Аллах ничего не требует от людей, кроме того, чтобы они были достойны мира, который он для них создал. Это и немного, и одновременно очень много, сеньор Сутрас. Не люблю обязательств, которые связывают руки. Кроме того, я не верю. Не верю, что за всем этим Стив запахнул пижаму на груди и широко взмахнул свободной правой рукой. Что-то есть. Что-то, ради чего следовало бы дополнительно трудиться. Поэтому закажите мне билет на ближайший самолет. Хорошо, сказал Сутрас, вставая. Тогда не откажите мне в последней просьбе. Пусть вас сопровождает Тео. Тео? А разве он? Сейчас у него не найдется задачи более важной. Кроме того, он из Сингапура и давно собирался побывать в родном городе. У него там родственники. Ну что же, усмехнулся Стив. Тео приятный компаньон. Может быть, мы даже продолжим тренировки. Конечно, конечно, закивал Сутрас. Значит, решено. Он полетит с вами. «Что же это?» – думал Стив, одеваясь. «Только ли желание ответить услугой за услугу? Или за этим скрывается иное? Ведь я, в сущности, не знаю даже, почему Сутрасу было так важно узнать первым в Маниле о гибели Фигурен Кайна, и почему об этом не знали в американском посольстве. Почему официальные известия дошли сюда с таким опозданием? Кто-то сумел пригасить пламя сенсации?» А мои собственные корреспонденции в California Times? Нет, там, конечно, все в порядке. Материалы прошли, и старик ждет новых. Значит, тем более важно сегодня же быть в Сингапуре. Интересно, знает ли Цезарь о гибели отца? Впрочем, если он стал или его сделали наркоманом? Нет, надо выяснить все самому.